453. Сентябрь 19. Для того, чтобы услышать голос сердца, надо привести к молчанию покрывающего оболочки. В тишине голос сердца звучит особенно ясно. Значение тишины или безмолвия еще так мало понято. Звуки жизни земной заглушают беззвучный голос. Но хорошо иногда прислушаться к нему и спросить себя, что говорит сердце. Мозг мало знает, ибо ограничен своими чувствами, но сердце знает. Сердце знает очень много, ибо сфера его уявления не ограничена физическими преградами. Сердце тоже мыслит, но по-своему. Логика мышления сердечного не похожа на логику мозговую. Это логика от огня. Идет она путями огненными и подчас не требует времени. Сердце просто знает без утомительного процесса размышлений. Чувство знания можно было бы еще точнее назвать сердце знанием. Особенно при первой оценке людей, когда нет времени ни узнавать, ни думать, хорошо спросить себе, а что думает сердце? Или просто внимательно отметьте в ощущении реакцию на данного человека. Люди говорят «сердечная тоска», но никогда не скажут «тоска мозговая». И вы знаете, что ощутить нечто, не улавливаемое интеллектом, может только сердце. Сердце — это барометр для определения характера пространственных токов или пространственные ноты текущего часа. И то, что не под силу мозгу, сердце ощущает без всякого усилия, автоматически, то есть просто знает какими-то своими неведомыми путями. Добрый труженик, мозг хорошо потрудился для человека. Теперь надо дать дорогу сердцу, пусть оно поработает для блага своего обладателя. Мозг требует контроля и обуздания, и управления волей. Сердце же требует свободы. Сердце нельзя заставить, сердце может лишь дать свободу выявиться. Сердце слишком долго было в загоне и небрежении, потому ныне утверждается жизнь сердца со всеми его неисчерпаемыми, чудесными возможностями. Не о сладкой сентиментальности идет речь. Сентиментальность — это сердечное чувство, изломанное, извращенное мозгом. Но сколь чудесно, скажем, чувство любви. И незримо оно, и незаметно, и взвесить нельзя на весах. Такие великие деяния совершали своими его. Сердце есть вместилище великой огненной энергии любви и кузница этой мощи. Возьмем любовь к родине, или любовь к учителю, любовь к науке, искусству и прочие виды любви, но не личной. Много совершил человек, зажженный этим великим чувством. Любовь — могучая сила и генератор этой силы сердца. Так сердце и двигатель, и породитель мощи. Учение о сердце есть утверждение огненной силы человека и его огненной сущности. В обладании сердца находится энергия, не подчиняющаяся мозгу. Можно заставить работать мозг, но сердце требует иного подхода. Для него надо создать условия соответствующие, и сердце начнет уявлять свой потенциал. Хрустальная арфа не будет слышна на перекрестке шумных улиц, где кричат громкоговорители. Так же и было сердце, пока его заглушает шумная и суетливая деятельность мозга. Следовательно, есть две деятельности — наружная, поверхностная, заметная, грубая, короткая, непротяженная деятельность мозга и тихая, незаметная, могучая, захватывающая широкую невидимую сферу, мощно воздействующая работа сердца. Мысль, посланная мозгом, коротка, неэффективна, и тут же исчерпывается, но не знает преград и расстояний мысли, посылаемой сердцем. Потому бессильны мозговики против человека, вооруженного сердцем, ибо сердце есть оружие света. Так кратким и грубым волнам мозговых воздействий можно противопоставить незримую мощь сердца. Чем она спокойнее, тем сильнее, ибо спокойствие есть форма уявления огненной мощи сердца. 454. Сын мой, ты прав, сила общения утверждается сердцем и идет энергии любви, им же порожденной. Животворный обмен огнями между сознанием учителя и ученика силы любви творится. Любовь побеждает и время,

Раздражение, злоба, суетливость есть форма уявления черного пламени, различной силы и напряжения. Их свойствами напитывается и заряжается мысль, тем самым уявляя свою высоту, степень и характер. Мысль магнитна. Сумма носимых человеком мыслей создает в нем магнетизм определенного вида, который притягивает к себе или притягивается явлениями родственного порядка. Мысль высшая порождает сферу, магнитная сущность, которая влечет человека в сферы света. Самыми тяжкими являются не мысли земные, но именно астральные, насыщенные дымными огнями страстей и эмоций. Они как гири на ногах. Магнетизм черных огней, увлекая человека в низшие слои астрала, опасен тем, что, будучи увлечен, человек уже не может его преодолеть и выбраться из данной сферы, которая неодолимо засасывает его своим губительным притяжением. Не имея в себе центров магнитного притяжения более высокого порядка, жертва темных притяжений ничего им противопоставить не может. Потому спасение лишь в мысли света, в утверждении в себе ее элементов, как зерен высших притяжений. Овладеть и пресечь мысль низшую можно, очувствовав и осознав ее губительный магнетизм. Только это осознание даст силы пресечь влияние ее в корне. Мысль низшую можно выбросить из сознания, если принимается вред той сферы, куда она увлекает, и опасность погружения в нее безысходного. Потому утверждается господство над мыслями. Без мыслей земных и телесных на земле не обойтись. Но астральное начало низшего порядка надо из них изъять, и притом так, чтобы мысль высшая светом своим озаряла все поступки и действия. Есть мысли чистые и мысли грязные. Чистотой мышления надо заботиться, а главное не загромождать сознание эмоциями и мыслями низшего порядка. Длительное пребывание в атмосфере своих отравленных мыслей убийственно. Ссорные мысли выбрасываются из сознания, как ссор из дома. Кто же у себя в доме устраивает свалку? Низшие мысли еще хуже, ибо и зловонны, и незримы земным глазом. Зачем некоторые действия сопровождать грязными мыслями? Чистое отправление функций человеческого организма — вещь и нужная, и законная. Ведь сказано, что в самом себе нет ничего ни чистого, ни грязного, лишь видящему нечистое и нечистым становится видимо им. Два человека могут совершать одно и то же действие, один чисто, другой грязно. Чистое отправление действий очень важно, и мысль здесь играет первенствующую роль. Дозор указывался главным образом от мысли, дабы не завладело сознанием мысль недостойной. Нет ничего хуже, чем быть во власти у своих собственных мыслей. Умение распорядиться мыслью надо явить. Умение настраивать себя на созвучие с мыслью выше надо выработать. А владение планом ментальным предлагает прежде всего власть над своими мыслями. И первая задача — это умение выбирать гостей, приглашаемых в свое сознание на собеседование мысли, и выбрасывать тотчас же без промедления гостей незваных и нежелательных. Власть человеку над мыслью дана, ибо он ее господин, но этой властью надо научиться пользоваться. Даже метла не будет мести, пока не взята в руки. Омрачение низкими мыслями лишает доступа света. Омрачение низкими мыслями превращает человека в раба. Можно быть голодным и удовлетворить голод, но вожделение к пище и обжорство уже будут цепями. Так в мыслях и свобода, и цепи, и от цепи рабства освобождает мысль. 456. Владыка, где же огонь, пожирающий землю? Где же воинство света? Где грозный признак конца? Всюду тускло и тяжко, и безысходен мир мрака, и тупые неверственные люди, утопающие в волнах ограничений, на себя и на других насылаемых. Где же меч, рассекающий тьму? Где волны грядущего света? Где все обещанное тобою? Где син мрак, сгустившийся над землею, и безысходна тьма? Сын мой, мартовские иды пришли, но не прошли. Примечание.